По знаку старшего великана старуха страусиная нога и скороход побежали. Безобразно вскидывая мускулистые ноги, старуха мчалась за скороходом, при этом, к удивлению друзей, Джамхуха не очень от него отставала. Правда, скороход то и дело оборачивался, не в силах скрыть улыбки при виде столь престарелой, но все еще очень бодрой соперницы. Вскоре бегуны скрылись из глаз, и оставшиеся, поглядывая на солнце, стали их дожидаться. Но они что-то слишком долго не возвращались. А между тем, вот что случилось с бегунами. Скороход, добежав до моря, сел на песок в ожидании старухи. Наконец она прискакала, уселась возле скорохода и, тяжело дыша, проговорила: «Уморилась я, сынок, пожалей меня. Все равно ты проворней, давай лучше посидим на теплом песочке, я поищу у тебя в волосах, а потом побежим назад». «Хорошо, страусиная нога», — сказал скороход, — «недаром я заметил, что ты похожа на мою бабушку. В детстве я так любил полежать на коленях у бабушки, а она в это время искала у меня в волосах, но бедная моя бабушка умерла». «Вот и полежи», — ласково промурлыкала страусиная нога, придвигаясь к нему поближе, — «а я поищу тебя в волосах». Скороход разлегся на песочке, положив голову на колени старухи, и она стала искать у него в волосах. Пригретый солнцем, подмерный шум волн, скороход уснул. Этого-то страусиной ноге и надо было. Оказывается, под фартуком у нее были припрятаны курица и зерна проса. Она достала пару пригоршней и густо посыпала ими голову скорохода, а потом вытащила курицу, и та стала склевывать зерна с его головы. Старуха осторожно переложила голову скорохода на песок. Он себе спит, а курица поклевывает зерна у него в голове, и ему во сне кажется, что эта страусиная нога ищет у него в волосах. И вот страусиная нога припустила назад, вскидывая свои безобразные мускулистые ноги, а скороход все спит. А старуха уже настолько приблизилась к дому великанов, что ее стало хорошо видно, а скороход все спит. Великаны громкими, радостными криками начали приветствовать и взбадривать ее. «Ну, еще немного поднажми!» — орали они и свистели. «Слухач!» — воскликнул Джамхух. — «Послушай, что там случилось!» Слухач приник головой к земле. «Я слышу храп, который доносится с моря!» Остроглаз, поставив козырьком ладонь над глазами, сказал: «Да, он лежит на берегу, а курица что-то склевывает у него с головы. А что, не могу разобрать?» «Дело за тобой!» — крикнул Джамхух, видя, что старуха уже совсем приблизилась. Остроглаз быстро вынул из колчана стрелу, приладил ее к тетиве, натянул тетиву, тщательно прицелился и спустил стрелу. Стрела, просверкнув в воздухе, долетела до моря и вонзилась в курицу. Курица забилась и ударами крыльев по голове скорохода разбудила его. Скороход вскочил, не понимая, куда делась старуха, откуда взялась пронзенная стрелой курица и почему его голова посыпана зернами проса. Он замотал головой, стряхивая зерна и остатки сна, и тут он понял, что страусиная нога его обманула. «Хай!» Вырвалось у него гневное абхазское восклицание. Он сдернул с ног жернова, вскочил и с быстротой ветра помчался назад. Через несколько мгновений он обогнал старуху и так разогнался, что чуть не перелетел через ворота, но тут силач схватил его на лету и, ставя на землю, сказал: «Друзья, считайте, что пятеро уже рядком лежат посреди двора, а остальные сбежали».